Глава 20. «Нет, нет, нет!» — восклицаю, перепуганно машу руками. «Стой! Мы так не договаривались!» «Почему?» — бесцветный вопрос. «Я же сказал, что довезу тебя до дома. Ты сама села в мою машину, я повез. До своего дома». «Но это ведь...» Я чувствую себя обманутой. «И куда я опять стряла-то? Ты хоть понимаешь, как это выглядит со стороны?» Уже слегка успокаиваясь, проговариваю. Здесь не место эмоциям, особенно когда надо убедить Рихтера отвезти меня домой. Ты едешь за горничной на остановку. Хоть и пытаюсь скрыть эмоции, все равно показываю свою нервозность в слишком резкой жестикуляции. Руки мои враги. Привозишь ее в свой дом, продолжаю. Что на это скажет твоя жена? Нет, Рихтер, я все понимаю, но... У него вообще что-то на лице хотя бы иногда бывает, кроме усмешки. Хоть бы вопросительно бровь изогнул, не знаю даже. Это выглядит стрёмно. «Честно, я тебя ненавижу!» И хоть сейчас эта фраза вырывается из горла сама, все же на ледышку она действует. Он слегка морщится. «Не за то, что ты сделал со мной, а за то, на что ты пошел, чтобы я сейчас сидела здесь. За сестру, за клинику, за нервы, за мои нервы. Думаешь, меня девственность меня заботит? Нет. Сломает ли меня твое пренебрежительное отношение ко мне? Ничуть. Я порыдаю и успокоюсь. Но ты навредил моей семье. Что было бы, если бы я не согласилась? Твои уроды изнасиловали бы беременную женщину?» Он слушает мой монолог молча, а меня почему-то прорывает именно сейчас. Голос немного подрагивает, но я все равно продолжаю. Что мне терять? Возьмет меня. Сейчас он имеет на это полное право. И от этого на душе становится только тяжелее. «Тебе так нужен этот ответ?» «И это все, что он может мне сказать?» «Да», — выдыхаю в секунду. «Честно и без капли лжи». Он поворачивает голову в мою сторону, смотрит цепким серым взглядом, от которого на теле появляется неприятное жжение. «Нет, я бы этого не сделал», — он отвечает так твердо и стойко, что я верю. Не знаю почему, делать это опасно, но я все же смотрю за его реакцией. Он отворачивается, вжимает ногу в педаль газа и крепко сжимает руль. Александр злится. «Черт, как необычно звучит это полное имя в моей голове. И Саша не назовешь, ему оно не подходит. Слишком обычное. Александр звучит благороднее, но в мыслях он всегда будет ледышкой. Или козлом. Интересно, его так взбесил мой вопрос? Хорошо, киваю. Я не хочу проблем с Оливией. Как только она увидит нас, все поймет. Мне же житья потом не будет. Мне и так страшно ходить по дому, зная, что ты трахнул меня там. Я запинаюсь. От его вида. Его тело в один миг становится напряженным. Мышцы слегка раздуваются, а хватка на руле становится только сильнее. Хоть и в салоне темно, все равно вижу через красные огоньки и на панели. «Где?» Я сглатываю. Почему каждый раз боюсь, когда он говорит? Это уже защитный рефлекс. «Где ты живешь со своей женой?» Опять вдыхаю, надеясь, что он поймет меня. Но только уже поздно. На машине от остановки до его дома слишком мало времени. Каких-то 5 минут, и мы заезжаем на территорию Рихтера. «Меня это не заботит», — паркуется. «Оливия и слова не скажет». Мотор глохнет, он вытаскивает ключи из зажигания, открывая дверь, и выходит из машины. А я остаюсь. Все еще не решаюсь выйти. Я могу уехать. Потратить оставшиеся деньги на такси, но не увидеть этого ненавидящего взгляда Бельц. Но против Рихтера не пойдешь. Особенно, когда он открывает дверь с моей стороны и терпеливо ждет, когда я выйду. Я вдыхаю побольше кислорода и банально молюсь. Хоть и знаю, мне не поможет. Вылезаю из теплого авто и иду вслед за хозяином, которого мне сейчас хочется придушить. Автомобиля Кюллера уже нет. Уехал. И слава богу. Но так я думаю только несколько секунд, пока Рихтер не открывает двери и едва не силком заталкивает внутрь. Я стараюсь подготовиться ко встрече с Оливией. Перебираю в голове диалоги, но не нахожу ни одного. А зря. Пора бы уже. Потому что как только я переступаю порог дома, вижу перед собой Бельц. И все. Все мысли вмиг улетучиваются с головы от одного ее вида, недовольного, слегка шокированного. Чувствую, мне конец. Все. Либо я буду драить унитазы до конца своих рабочих дней, либо же останусь без волос, которые она сегодня так грубо схватила. «Здравствуйте», — произношу неловко, вмиг становлюсь нашкодившей школьницей. «Здравствуй!» От ее тона по спине волоски встают дыбом. Она переводит недовольный взгляд на Рихтера. И я так молюсь, чтобы он с ней разговаривал, а не я. «Александр!» Она явно этого не ожидала, собственно, как и я. Черт, ощущаю себя котенком, которого притащили с улицы. «Ехал в офис». У них эта холодность в голосе. Семейная. «Увидел, сидит. Ты сама виновата, что задержала ее. Еще не предложила остаться, поэтому сегодня она переночует в гостевой комнате. Не в первый раз же, Оливия. Я не понимаю, как она выдерживает этот взгляд, этот тон, его ауру, его позу. Все в нем меня пугает, особенно эти тишина и спокойствие, которые от него исходят. И кажется мне, в один момент он рванет, как ядерная бомба. «Да нет, не проблема», — мямлит. «Хорошо, Виола, пошли, я покажу тебе комнату». А вот теперь я не знаю, что хуже, переночевать в доме Рихтера или остаться с Бельц наедине. На удивление, Оливия доводит меня до комнаты молча. Я плетусь за ней и стараюсь не разговаривать. Не хочу. Вдруг она докопается, и я провалюсь. Она узнает, что я сплю с ее мужем. Господи, как же это мерзко звучит. И поэтому мне частично стыдно перед ней. Скажу честно, так и тянет извиниться, но тогда она точно все поймет. Мы заходим в комнату, и я уже хочу поблагодарить ее, но не успеваю. Как только губы размыкаются, Бельц поворачивается ко мне, сверкает озлобленным зеленым взглядом, и этот разъяренный опасный блеск мне знаком. «Ты... сучка!» И когда она заносит руку и вцепляется пальцами в мою майку, я, наконец, вспоминаю светлую копну волос, что мелькнула в проеме, ту радужку зеленых глаз, которая пропала во тьме, как потухший светлячок. Это была не паранойя. Она все видела. И судя по тому, как она толкает меня в стену, а я только и успеваю выставить руки вперед, настроена Оливия, агрессивно. «Что на вас нашло?» «Мне не страшно, нет. Даже если она ее уволит меня, Рихтер не даст. Или найдет для меня другое применение. Но вот... нет, все же мне боязно. Что будет, если она оставит меня здесь? Продолжит издеваться надо мной и тогда? Моя жизнь окажется одним сплошным адом. Одна под прицелом двух врагов худшая, чем тот же Алекс, который все еще не простил меня за тот случай в бильярдном клубе. Оливия молчит, а меня это напрягает. Я вцепляюсь в её запястье пальцами, стараюсь оторвать от своей майки. Но она стойко смотрит на мою шею. Взгляд словно намертво застывает. Всего секунда ее зрачки перемещаются на меня. «Спишь с моим мужем, значит?» Опасно тихо проговаривает. И если до этого мне было не так страшно, то теперь... Я взволнованно сглатываю, не могу успокоить учащённое от испуга дыхание. Пульс выше нормы и опять паниковать начинаю. Только бы не потеряться. Не впасть после этого в истерику, из-за которой опять придется резать кожу. Только бы успокоиться. Обычные методы не для меня. После смерти родителей все, что могло успокоить меня, — причинение себе боли. И, наверное, я так привыкла к ней, что порой рядом с Рихтером, который обращается со мной грубо, я не так сильно на нее реагирую. В тот момент, когда он лишил меня девственности, было куда хуже, больнее морально, чем физически. «Вы что-то путаете», — отвечаю пересохшими губами. Я догадываюсь, что она увидела. Засосы. «У меня есть молодой человек, и мы с ним...» «Правда?» — перебивает, усмехаясь. «И что он скажет, если я расскажу ему, что ты отсасывала моему мужу? Он простит тебя? Или выкинет за ненадобностью? Так и останешься слюшкой и подстилкой Александра». «Так, значит, видела. Черт. Я так надеялась, что ошибаюсь. Пальцы начинают стрястись. Я не знаю, что ответить. Опять. Отрицать бесполезно. Она ведь все видела. Тогда? Когда уехала, но... и нет одновременно. И много ли она увидела, услышала? Я ведь тогда на коленях перед ним стояла, когда он меня заставил ему сосать. Вы не понимаете. Я пытаюсь оправдаться, сказать, что я здесь ни при чем. Это все ее чудуковатый муж. И будь моя воля, я бы убежала отсюда, сверкая пятками. Мне плевать. Огрызается так, что едва слюна и изо рта не вылетает. 2 недели — это максимум. Столько времени понадобится Рихтеру, чтобы ты ему надоела. А если этого не произойдет, я выкину тебя из этого дома. И поверь, вернешься ты не в свою задрипанную клинику. Ее шипение, словно хлыст, режет по слуху. От ее слов уши горят. Но тебе лучше уйти самой. Хватка на майке становится немного слабее, пальцы касаются холодной после улицы кожи. А ногти впиваются в ключицу, из-за чего я слегка жмурюсь. Неприятно. Но не думай, что ты особенная. Она резко убирает свою руку, делает шаг назад, поправляет белый пиджак, прикрывает на мгновение глаза, пока я хватаюсь за место, где она только что поцарапала меня. Дышать боюсь, не знаю почему. Воздух в легких заканчивается. Нужно вдохнуть ртом, но я чего-то леденею, когда понимаю произошедшее. Его жена обо всем знает. Я повторяю себе эту фразу как мантру 3-й раз. «Ты услышала мое предупреждение». Вновь становится равнодушной, будто не она только что припечатала меня к стене. Разминает шею, не глядя в мою сторону, идет на выход из комнаты, а я скатываюсь медленно на пол, ноги совсем не держат. Поднимаю свои ладони, которые только недавно зажили от порезов. Пальцы дрожат. И утихомирить я не могу их даже мыслями о том, что она ничего мне не сделала. Но почему мне сейчас так обидно? Больно и горько одновременно. Грудь раздирает от несправедливости. Тело, как и конечности, дрожит от одного осознания, что во всем виновата не я. Потому что Рихтеру захотелось позабавиться и опять привести в этот проклятый дом, в котором... Я уверена, теперь мне не дадут покоя. Теперь уже точно. Александр. Ты тяжело дышишь. Замечаю, когда Лив бежит в свою комнату. Да, мы спим раздельно, и я не вижу в этом ничего такого. Я брезглив, моя кровать — нечто интимное. Оливия резко поднимает голову, не ожидает увидеть меня и теряется. Ох, Алекс, не до тебя сейчас. Она бегает взглядом то по мне, то по стене. Когда я вижу женщину такое, долго думать не надо. Это состояние я узнаю всегда. Вижу его часто, когда после официальных вечеров мы остаемся одни. Она хочет проскочить мимо, но я хватаю ее за запястье. Бельс зло выдергивает его, шипит, и когда понимает, что это бесполезно, поднимает на меня свой гневный взгляд. «Знаешь что, Рихтер?» — выплевывает с ненавистью. Забывается. «Я знала, что ты охуевший, но не настолько, чтобы в наш дом свою любовницу тащить». «Мой дом», — обрубаю, слишком много на себя берет. «Лив, мой. Если тебя что-то не устраивает, уходи. Но не забывай, я тебе нужен, а не ты мне». И она прекрасно это знает. Горящий ненавистью взгляд мигом тухнет, растерянно смотрит на мое лицо. «Молодец», — хвалю. «Мне сложно вывести из себя, но если сделать это, я не остановлюсь. Уже было такое, и Оливия была свидетельницей таких прецедентов. Ты же не хочешь, чтобы все остальные узнали о нашей маленькой тайне?» «Да, не хочет. Она ведь сама пришла, попросила меня о помощи. И я ее оказал. Взамен на услуги. И она, скорее, личный ассистент, чем жена». Но Оливия сильно заигралась, начала считать себя той, кем не является. «Я могу мигом спустить тебя с небес на землю, помнишь?» Припоминаю ей, сам не замечая, как тон становится таким бесцветным, равнодушным. «Да, прости», — опускает виновато взгляд вниз. «Я пойду». Отпускаю ее перед тем, как сделать шаг вперед, кидаю. «Иди». Прохожу мимо и направляюсь в сторону, откуда сейчас сбежала ревнивица Бельц. И отчего меня так постоянно тянет к этой Логиновой, что не замечаю, как ноги сами несут меня в ее комнату. Захожу в спальню и неосознанно иду в ванну. Вода шумит, значит, там. Пошла купаться. Замечательно, составим компанию. Я как раз провонял дерьмовыми сигаретами Кёллера. Дергаю за ручки двери, представляя в голове не самые скромные картины, немного воодушевляюсь. На глаза тут же попадается девчонка, одетая. Стоит, опираясь раковину, опустив голову вниз. Длинные волосы прикрывают лицо, из-за чего не сразу замечаю то, что лежит в раковине. Лезвие. Делаю шаг вперед. Рассматриваю их, подмечая, что они пока чисты. То, что у девчонки проблемы с головой, уже понял. Чего только стоят изрезанные пальцы. А здесь в чем проблема? Судя по режущим тихим схлипам и тянущимся пальцам, поблескивающему металлу, спятила. Все из-за того, что я сюда ее привез. Подлетаю, сердито хватаю ее за руку. Виола пугается, поднимает на меня заплаканные глаза. Знал бы, что она так отреагирует на этот дом, увез бы к ней в родное гнездышко. Все настолько плохо с головой? И чего ты удумала? Равнодушно смотрю за пальцами, что вот-вот коснутся лезвия. Успеваю впиться в запястье, силой сжать, ее рука зависает в воздухе. Из-за херни резать себя? Растерянность в ее глазах немного возвращает меня обратно. Ослабляю хватку, хотя стоит хорошенько отодрать ее за эту мысль. «Отпусти». Мямлет и руку пытается выдернуть. Отводит взгляд на мою ладонь и шепчет. «Не твое это собачье дело. Иди свою жену утихомирь». Слышу гонор в этих словах от такой маленькой девочки. Так вот оно что. Теперь начинаю все понимать. И поведение Бельц, которая пулей летела в комнату, и то, из-за чего теперь плачет Виолетта. Как трогательно, но... Расстраивается из-за такой мелочи. «Мелочи?» Девчонка резко поднимает на меня горящий взгляд. «Так задели мои слова?» «Мелочи? Ты хоть понимаешь, что ты сделал?» Логинова со всей силы внезапно дергает руку в сторону. Не сразу понимая, как ее тонкое запястье проскальзывает мимо моих пальцев и оказывается на свободе. А хрупкие ладони и маленькие ноготки опускаются мне на грудь. Чувствую их остроту сквозь ткань футболки. «У меня из-за тебя теперь проблемы!» Из-за просторной ванны ее голос становится еще звучнее, громче. Сила, с которой она толкает меня в грудь, такая ничтожная, что я даже не шевелюсь. «И это все ты! Только бы позабавиться! Хотел поиздеваться надо мной, да? Чтобы теперь твоя жена меня ненавидела? Покоя не давала? Поздравляю! Теперь мне вообще житья здесь не будет! И все из-за тебя! Из-за твоих глупых игр!» Она опять это делает, как однажды, когда я стояла у автомобиля, пареньки припугивали ее сестру. Бьет меня кулаками по груди и старается не плакать, хотя карие глаза сияют еще ярче, когда в них стоят слезы. «Ты выговорилась?» Слова сами слетают равнодушно с губ. Я ненавижу, когда кто-то повышает на меня голос, особенно когда эта маленькая девчонка, похожая на букашку. Раздавить ее нет никаких проблем. «Нет!» — выкрикивает прямо в лицо. А для меня это как добивающий удар. Маленькое движение, что ломает хрупкую палку, как и мое терпение. Хватаю Логинову за тонкую талию, поднимаю с пола, несмотря на визжание и проклятие, которое сыплется в мою сторону. Заталкиваю брыкающуюся девчонку в душевую кабину, ставлю на пол и тянусь руками к крану. Сам понимаю, что подставляюсь, но эту проблему нужно потушить. И хоть у меня другие методы, особенно в ее отношении. Боюсь, что как только поставлю ее на колени и заткну рот членом, она мне его откусит. А он мне понадобится, если она и дальше продолжит капать мне на мозги. Включаю холодную воду и сжимаю зубы. И хоть делаю шаг назад, меня все равно задевает. И пока вода льется в основном на макушку, которую только и вижу, слышу еще больше визг. Худые руки тут же обхватывают плечи, и девчонка делает шаг назад, к стенке. Пытается уйти от напора, но хер там. «Куда же ты?» — шепчу, тяну ее опять на себя. «Тебя нужно остудить». «Ублюдок!» — смачный удар локтем летит по ребрам. «Перестань!» Сама тянется к вентилю, и я тихо вздыхаю. «Блядь, вот чего мне просто трахать ее нельзя, а? Ну, резала бы себя мне чего? Но нет же!» Притягиваю, прижимаю к себе и, сука, проклинаю все на свете. Ледяная вода льется на эту темную макушку, пытается вырваться, но пока она не успокоится, не отпущу. Заболеет — вылечим. Тетка у нее врач все-таки, и сестра — целая свита. Поэтому стоим так еще несколько минут, пока сжимаю зубы и пытаюсь ее успокоить. С каждой минутой ее запал все пропадает. Она становится тише и даже замолкает, а не кричит на всю душевую кабину. И когда она уже перестает двигаться и прижимается ко мне всем своим стройным телом, утыкаюсь ягодицами в пах, сжимаю ладони в кулаки и, прежде чем выключить воду, спрашиваю. «Успокоилась?» Неуверенный маленький кивок, но мне хватает. Кручу вентиль назад и включаю его погорячее. «Я не собиралась резать себя», — тихо шепчет где-то себе под нос. «Хотел бы я видеть сейчас ее лицо, но вместо этого ощущаю ее упругую попку. Соблазнительно, да только вот момент не тот». «И что ты пыталась сделать?» — погибаю бровь. «Поиграться? Тебе такие игрушки не по уму». «Не в этом дело. Я сначала хотела, но потом просто смотрела». «Ага, когда я зашел, потянулась руками. Но я молчу. С ней сейчас разговаривать себе дороже, невменяемо. К психологу бы сходить. Прессинг Оливии точно не выдержит». «Одежду свою снимай», — велю. «Мне не дело до того, что ты хотела сделать, но пока я сплю с тобой, без моего разрешения, ведомо, ты не имеешь права и прикасаться к себе. Хоть убей себя, как только отработаешь долг. Но до этого момента один порез — одно наказание». «Но ты ведь сделаешь только хуже». Пытается вырваться, когда моя рука спускается на край ее футболки. «Если я порежу себя, ты потом сделаешь еще больнее». «Нет», — отрезаю, — «какая наивная». «Больно я сделаю не тебе. Думаю, мне не нужно напоминать, на что я могу пойти ради своих целей, так ведь?» Она мигом останавливается, леденеет, превращаясь в статую. «Неужели так быстро понимать, что я говорю про ее семейку?» «Умница», — хвалю за ее сообразительность. «Быстро поняла. А теперь...» Хватаю ее за майку, тяну вверх, избавляясь от верхней одежды, наблюдаю за водой, что струится по хрупким плечам, скатывается между упругих грудей, впитывается в и так мокрый лифчик, проникая по чашечке. Соблазнительно. Выкидываю футболку на пол, опускаю ладони на пуговицу джинсов и расстёгиваю ее, приступая к ширинке. «А может, не надо?» Не понимаю, чего, но этот жалобный скулёж только поддевает совершить все до наоборот. «Я ничего не собиралась делать и не сделаю, правда. Можно я сама искупаюсь?» Я наклоняюсь к ее уху, веду носом по мокрым волосам и касаюсь им холодной кожи. Захотелось. «Какая ты эгоистка!» Обидно немного. «Я, между прочим, тоже замерз, пока тебя успокаивал, поэтому...» Втягиваю запах ее тела и веду молнию вниз. «Я тоже хочу согреться, и мы оба друг другу в этом поможем». «Я не хочу», — подавленно отвечает, когда остается в одном белье. «Белом, невинном». И только длинные волосы, что прилипают к телу, скрывают свою хозяйку от моих глаз. Прикасаюсь горячим пальцем к спине, за секунду находя застежку лифчика. Всего лишь одно движение, тонкие бретели держатся на хрупких плечиках слишком хлипко. И я помогаю этой самой полосочке упасть по обнаженному плечу. «Зато я хочу», — произношу честно. «Ты ведь помнишь, зачем ты здесь? Отрабатывать долг. помимо уборки, которая является второстепенным делом. Зачарованно наблюдаю за тем, как Лив с моей помощью падает с округлых холмиков. Как только он соскальзывает так, как нужно, полностью падая на пол, Виола прикрывает грудь руками. «Я как раз...» — опускает голову вниз. «Хотела поговорить об этом». «Нет». Тяну буквы, хватаю за ее запястье, развожу в стороны. «Поговорим потом. Сейчас я хочу другого. Не заставляй меня делать себе больно». Она не пытается сопротивляться, только опускает взгляд вниз. Отпускаю ее руки и пока хватаю за свою футболку, велю. «Снимай трусы». Скидываю себе майку, штаны и не собираюсь оттягивать неизбежно. Я взял ее не для того, чтобы смотреть, не для того, чтобы жалеть, оберегать. А брать, силой или нет, грубо или ласково. Я потерял огромные деньги, чтобы эта девчонка сейчас стояла здесь, обнаженная и стеснительно прикрывала гладкий треугольник ладошкой. Вопрос другой — зачем? Захотел. В порыве неизвестного чувства. Уже начал, чтобы проучить ее. И можно было бы забить на нее, закончить, но я довожу дело до конца, всегда. И беру с этого сполна. Что я делаю сейчас, когда избавляюсь от вещей и одним резким движением впечатываю девчонку в стенку душевой кабинки? Та громко хватает ртом воздух и издает испуганный скулёж. Когда касаюсь своей грудью и спины, утыкаюсь напряженным членом в мягкую попку. Вот как он так умудряется? Только недавно его облили ледяной водой, а он уже в строю. Хочет эту киску, что сейчас хлипко защищена, двумя худыми ножками. Нависаю над Логиновой и специально касаюсь членом меж её ягодиц. А сам наблюдая за тем, как она упирается ладошками в стенку кабинки. Слегка поджимает пальцы и тяжело дышит. От испуга. Смотрю на ее приплюснутую из-за опоры грудь, а ее туловище само ходит ходуном, чувствую это, когда ее спина еще плотнее касается моего тела. Это ведь неправильно. Что, это обида? Почему же? Рука сама неосознанно ныряет на ее живот и спускается к тому месту, которое сейчас абсолютно уязвимо. Так испугалась, когда оттолкнула ее вперед, что оставила себя же без защиты. Накрываю мокрые складки пальцами, утыкаясь лицом в ее ухо, немного наклоняясь. Маленькая жуть. «Здесь твоя жена», — выдыхает, когда двумя пальцами прохожусь по нервному комочку между ног. «И это все, что тебя волнует?» — веду губами по коже. «Да», — прикрывает глаза, свободную ладонь перемещаю на бедро. «Тогда забудь о ней», — отвечаю настойчиво. Неожиданно и резко для нее приподнимаю слабое тело вверх, член скользит между ягодиц, ныряет между ног, и я не в силах больше тянуть, насаживаю ее одним резвым ударом. Сам на мгновение закрываю глаза, когда ее лоно плотно, словно идеальный чехол, обхватывает член. Тихие стоны, тесные стенки немного выбивают из колеи, совсем немного, из-за чего на пару секунд даю себе привыкнуть и кайфануть от того, какая она тугая. Хорошее вложение. Хорошее. Не зря я профукал те сотни тысяч. Совершенно не жалко. Открываю глаза, смотрю в это лицо, что сейчас обречено и спокойно пялится в стену, принимая свою участь такой, какая она есть. Выхожу из нее и следом делаю один уверенный толчок вперед. Безвольное тело само и лозит по стене в такт моим движением. А у меня от одного только ее беспомощного вида паху разгорается все сильнее. У меня неожиданно начинает, выдыхая на каждом толчке, а я немедлю не хочу. Член горит с такой силой, будто его посыпали перцем, и все, что сейчас может утолить, это жжение ее стенки, которая напряженно сжимает ствол. Есть к тебе, ах! Вбиваясь в нее, сжимаю одной ладонью бедро, а второй играю с чувствительным клитором. И с каждым движением ощущаю, как изящная спина выгибается при толчке. Попка оттопыривается, а член проходит глубже. «Не время!» Отрезаю, прижимаю ее к стене, наращиваю темп и выбиваю все слова из ее рта. «Нашла, о чем думать!» «Нет, это...» Прерывисто дышит и делает только хуже. «Я хочу ее. Сильнее, быстрее, жестче. Очень важно, пожалуйста!» И опять этот тихий выдох, и ее тело, которое натягивается, как струны на гитаре. Она напряжена, но не из-за того, что противно. Еле стоит на ногах, и только мои руки поддерживают ее, пока двигаюсь бедрами взад вперед. Сколько ни наблюдаю за ней, губы постоянно приоткрыты. Дышит через рот, потому что не может спокойно вдохнуть кислорода через нос. И каждый раз с этих грёбаных уст срывается этот всхлип-полустон. И не видя сейчас ее лицо и не ощущая реакцию ее тела, подумал бы, что она плачет, пронзительно и так жалко. От чего-нибудь я сейчас так же возбужден, у меня сжалось бы сердце. Хрен там. Ускоряюсь, пальцами опять тону в этом голосе. Я хочу предложить тебе другой. Я резко останавливаюсь, потому что слышу то самое прекрасное, из-за чего сейчас пальцы между ее мокрых не от воды складок сводит. Протяжно стонет, не успевая договорить. Запрокидывает голову чуть назад, всхлипывает. Почти готово. Вариант нашей сделки. Удивлен. Скажу так, мне стало даже интересно, что именно она может мне предложить, кроме своего тела, и все это несмотря на плотно затуманенный похотью разум. Мы обязательно это обсудим. Обеими руками я обхватываю ее тельце, одной рукой талию, второй опуская на холодную грудь. Чувствую пальцами эти напряженные соски и опять крышу срывает. Только вот... Я опять насаживаю ее на себя, потому что хочу. Впервые так хочу какую-то девчонку, которую знаю от силы 2 недели. Потом, выдыхая ей в ухо, и только сейчас понимаю, что она на исходе. Приподнимаю ее чуть вверх и опять запускаю в нее свой член, который она сжимает тугими стенками. Запрокидывает голову назад, подставляя мне тонкую шею, и звучно стонет, пока я стараюсь удержать нас обоих. Меня ведет. Так сильно, что как только она кончает, сокращается и бьется в моих руках в конвульсиях, ладони только сильнее ухватываются за нее. Я не хочу дать ей насладиться этими секундами, хочу взять сам, как можно быстрее. Но вместо этого слушаю ее тихий всхлип и ощущаю ее горячее тело каждой клеточкой своей груди. Прикасаясь губами к ее шее, опять неосознанно оставляю на ней засос, клеймо. Чтобы Келлер видел, все видели. Я знаю, что она ему понравилась. Или хочет ее, потому что досталась мне, без понятия. Но на эту маленькую сучку дрочит даже мой охранник на участке. Пусть видят, кому она принадлежит. И похрен, что Оливия думает на этот счет. А сейчас? Не давая ей ни секунды на передышку, я продолжаю, желая получить свое. Кончить и сделать так, чтобы она делала это только со мной. Раз за разом, секунда в секунду. Стонала в бит моих ударов. И понимала, какая ей выпала тогда удача, когда она подошла ко мне, а не кому-то другому.